Глава третья. Автобус дергается и резко тормозит. Я с трудом удерживаюсь на шпильках и влетаю в широкую спину мужчины, стоящего передо мной. «Девушка, осторожнее!» — бурчит он недовольно, бросая сердитый взгляд через плечо. «Простите!» — выдавливаю я, болтаясь на поручни, как мокрая тряпка на веревке. Дождь льет, как из ведра, барабаня по стеклу автобуса, и улица становится похожей на грязную реку. В такую погоду мои туфли на шпильках и тонкое пальто смотрятся не очень уместно. Но не идти же в сапогах и куртке. Сегодня ведь первый день стажировки в престижной компании. Я хотела произвести хорошее впечатление. Выглядеть стильно и уверенно. Сглатываю комок в горле, смотрю в отражение в запотевшем стекле и охаю от ужаса. Мой идеальный пучок, на который ушел почти час, уже развалился. Волосы, которые я так старательно выпрямляла утром, теперь мокрыми прядями вьются и торчат в разные стороны, как шерсть у дворового кота, попавшего под дождь. «Вот же непруха!» — шепчу я себе под нос и беспомощно пытаюсь заправить выбившиеся пряди назад в прическу. Пассажиры цокают и ворчат, но я не обращаю внимания. Автобус снова резко тормозит, и я хватаюсь за поручень, почти повисая на нем, чтобы не упасть. Изо всех сил стараюсь сохранить равновесие и спокойствие, хотя настроение стремительно портится. И зачем я вообще согласилась ехать на общественном транспорте? Могла бы попросить бабулю дать денег на такси. Но, вспомнив о наших последних тратах, вздыхаю и решаю, что так, наверное, правильнее. В конце концов, настоящая деловая женщина должна уметь справляться с трудностями. Автобус доезжает до нужной остановки, я выбираюсь на улицу. Тут же ледяной ветер и дождь бьют мне прямо в лицо, выбивая последние остатки уверенности. Осторожно ступая на шпильках, стараюсь обойти особенно глубокие лужи, хотя туфли давно насквозь мокрые и ноги уже окоченели. «Осталось совсем чуть-чуть. Давай, размазня, ты сможешь!» Шепчу себе и ускоряю шаг. Когда до офиса остается буквально несколько метров, резкий звук клаксона заставляет меня вздрогнуть и отскочить в сторону. Прямо передо мной резко тормозит дорогая машина, обдавая меня целой волной грязной воды. Я замираю, как вкопанная, чувствую, как ледяная вода течет по моему пальто и ногам. Из машины, громко хлопнув дверью, выходит девушка. Короткая стрижка, яркий макияж и взгляд, полный презрения. «Ты что, слепая? Совсем дорогу не видишь?» — резко бросает она, поправляя идеальную укладку.